КГБ. Фуз. А у вас проблем с армией не было, Георгий? Не было. Я окончил техникум с военной кафедрой. Таких техникумов было 3 в городе, но о них мало кто знал. Вот Тимур Новиков знал. Там же учился. Единственная там была проблема, нужно было 3 года работать по распределению в нашем секретном подводно-лодочном производстве, в Рубине. Я, конечно, страдал, потому что я хотел работать в котельной. После техникума я пытался устроиться на работу в котельную, но из-за этого распределения меня никуда не брали. Я пошел устраиваться в Рубин. И там, когда начальник отдела кадров узнал мою фамилию, долго мялся, ходил куда-то, в конце концов выдал мне справку о свободном распределении. Как я понял, это было связано с нашим замечательным КГБ. У них там были какие-то свои резоны. Меня решили не допускать на секретные объекты. Может быть, потому что я уже тогда вовсю с Джоанной тусовался. Или... Ну, разные могли быть причины. Так я получил вожделенную справку о свободном распределении, устроился в котельную, но промахнулся. Котельная была не тихая, а 5 котлов с 3-этажный дом, за которыми нужно было следить. И график там был не сутки через трое. Поэтому, в частности, я не снялся в Джоанином клипе «Видели ночь», о чем жалею до сих пор. Это тот, где Цой соло на дереве играет. Все ребята веселились, а я работал.